Очерк четвертый сборника очерков о национализме Владимира Жаботинского. Эта запись проекта LibriVox является общественным достоянием. Поляки и евреи. Телеграмма гласит: «Ограничения прав евреев в городском самоуправлении в Польше приняты 11 голосами против 10, причем поляки воздержались от участия в баллотировке». Конец телеграммы. В Думской комиссии, рассматривающей законопроект о введении городового положения в Польше, участвуют два польских депутата – Грабский и Монтвиль. Если бы эти двое голосовали за равноправие евреев, оно прошло бы в комиссии большинством 12 голосов против 11. Польские депутаты заранее подсчитали это соотношение и отошли в сторону, чтобы не мешать в кавычках «москалям» в расправе над польским еврейством. В Варшаве есть один истинно польский в кавычках «израэлит» доктор Нуссбаум. Еврейские ассимиляторы в Польше примыкают обыкновенно или к прогрессивно-демократической партии, или к социалистам. Господина Нуссбаума эти партии не удовлетворяют в смысле их «польскости». Он предпочел им с места в карьер народово-демократический лагерь. На этом поприще он теперь и подвизается. И вот недавно, когда в «Речи» появилась негодующая статья по поводу решения одной влиятельной польской организации голосовать за ограничение еврейских прав в местном самоуправлении, господин Нуссбаум выступил с открытым письмом против «Речи». Письмо это было построено на двух мотивах. Во-первых, не мешайтесь вы, москали, в нашу внутреннюю борьбу. Во-вторых, если речь так твердо стоит за еврейские права, то у нее достаточно хлопот по этому делу в остальной России, и незачем искать их в Польше. О первом мотиве будет речь дальше, а теперь о втором. Этот довод часто приходится слышать. Отчего вы все так сердиты на польский антисемитизм и так молчаливо проходите мимо союзнического и официального антисемитизма? Не потому ли, что поляки сами слабы, сами угнетены, и на них легче сорвать досаду? Было бы нетрудно ответить на этот упрек отводом, доказав документально, что мои единомышленники не проходят молчаливо, ни мимо союзнического, ни мимо казенного антисемитизма. Но в данном случае гораздо лучше будет прямо поднять перчатку и сказать: «Да, это правда. Мы считаем необходимым в этот момент направить все силы на борьбу именно с польским антисемитизмом, и на это есть у нас большие и серьезные принципиальные причины». Первая из них та, что в Польше антисемитское движение носит особенный характер. С антисемитами в остальной России, как ни велика их фактическая власть, нельзя считаться идейно. Можно протестовать, негодовать, изыскивать способы борьбы и отпора, но сражаться против этих элементов идейным оружием нет никакого смысла. Совершенно другое дело в Польше. Там активная юдофобия идет из самой гущи местного интеллигентного общества. Крестовый поход против жаргона ведется с наибольшей горячностью именно прогрессивными демократами. Во главе последней антисемитской атаки становится известный писатель Андрей Немоевский, непримиримый поборник и застрельщик польского свободомыслия. Да и сам Дмовский далеко не реакционер, и руководимое им коло во Второй Думе горячо настаивало на своем праве числиться левее конституционных демократов. Тут есть с кем спорить, не унижая себя. Вторая причина та, что польский антисемитизм, как и финский, для евреев оскорбительнее и в идейном смысле вреднее всякого другого, именно потому, что субъектом его является нация сама, жалующаяся на угнетение. Поляки сами взывают к справедливости, сами оперируют ею как главным своим моральным орудием, сами связывают свою эмансипацию с ее торжеством. И если при этом они отказывают в справедливости евреям, то ведь это значит провозгласить пред целым миром, что про евреев не только человеческий, но и божеский закон не писан. Евреи всюду угнетены хуже поляков. Они тоже верят в конечное торжество правды. И если не дано им стоять в ряду счастливых народов, они хотят, по крайней мере, числиться в категории тех, которые дожидаются триумфа справедливости, записаны в ее очередь, имеют право на долю ее даров. Антисемитизм поляков вычеркивает евреев и из этой категории, выталкивает и из этой очереди, прокламирует новое, величайшее из ограничений, что и справедливость не для них. Вот почему нельзя молчать. Можно, отчаявшись, стиснуть зубы и молча страдать под гнетом министерских циркуляров и черносотенных резин, но пропустить без отпора, и позволю себе сказать жестокого отпора, это последнее надругательство, надругательство угнетенного, было бы со стороны евреев равносильно отречению даже от права на будущее. На это они не пойдут и ответят полякам болью за боль. На днях я прочел в одной газете утешительное сообщение, что, конечно, не весь польский народ юдофобствует, а лишь известная его часть и так далее. Ах, уважаемый коллега, вы, может быть, и правы, но давно надоело это утешение, ибо грош ему цена. Евреев всегда уверяют, что лучшие за них и только худшие против них. Но беда та, что худшие всегда оказываются в подавляющем большинстве. Что нам до их качества? Жить и считаться приходится не с качеством, а с количеством. Если бы и оказалось правдой, что в Польше есть какие-то, пока еще не разысканные, общественные элементы, готовые заступиться за евреев, то что из того, когда они сами бессильны? Где влияние этих элементов? Где их мощь? Отчего они так бесследно провалились на всех выборах? Отчего никто во всей Польше, кроме евреев, даже не выдвинул их кандидатур? Или прикажете утешиться тем, что пролетариат за нас, он не допустит? Да ради Бога, перестанем раз навсегда втирать очки друг другу обещанием пролетарской подмоги. Сила пролетариата в далеком будущем. Покамест он еще сам себе помочь не в состоянии, не то что решать запутаннейшие проблемы истории. Выбросим, наконец, за окно этот старый хлам платонических утешений и взглянем правде в глаза. Когда говорят, что целый народ охвачен таким-то настроением, это не значит, конечно, что нет исключений. Это значит, что настроением захвачены руководящие, влиятельные круги. И только с ними и можно считаться, ибо они в данную минуту представляют народ, политическую нацию. Это мы теперь и видим в Польше. Было бы несправедливостью зачислить кого-либо из моих единомышленников в вульгарные полокофобы. В особенности протестовал бы против такой аттестации, пишущей эти строки. Смею называть себя горячим поклонником польского народного характера, польской культурности, польской литературы. Сознаю и уважаю высокий трагизм польской истории, роль Винкельрида среди наций, сыгранную Польшей в эпоху Великой Французской революции. Больше скажу, мы всецело понимаем и болезненную для поляков сторону теперешней польско-еврейской вражды. Ясно помню то впечатление тяжелого удара, какое произвел на виленских поляков исход тамошних выборов в Первую Думу. У них были исторически-культурные притязания на старую Вильну, они считали ее в сфере своего влияния. Они видели в ней арену своего соперничества с русской культурой. И вдруг оказалось, что город численно в руках не у поляков и не у русских, а у третьей группы. И депутатом от Вильны прошел Шмарья Хаимович Левин, член сионистского комитета и проповедник местной синагоги Тагарас Койдыш. Помню, как глубоко огорчены были тогда виленские поляки, и, не сочувствуя, понимаю это разочарование. Тем более понятно то, что происходит теперь в Польше. Это уже не борьба за Литву, где поляки, в конце концов, даже в Гродненской губернии составляют всего 10% населения. Польское общество ошеломлено появлением новой силы внутри самой Польши. Евреи составляют до 15% населения царства польского. При этом, так как они сосредоточены главным образом в городах, их отношение к городскому населению колеблется между 20 и 85%, а в среднем недалеко от 40%. При этом в целом ряде важных городов они составляют абсолютное, в других, даже в Лодзи, относительное большинство. Им принадлежит до 40% городской земельной собственности. Это все не со вчерашнего дня. Приблизительно то же отношение было и в 1857 году. Но прежде как-то не принято было в Польше считаться с еврейством как с политическим фактором. Принималось за достоверное, что евреи только временно евреи и сами ни о чем другом не мечтают, как только о превращении в поляков. Тонкий слой ассимиляторов, единственный посредник между польским обществом и еврейской массой, поддерживал в поляках эту уверенность. Но мало-помалу эта картина резко изменилась. Оказалось, что ассимиляторы давно совершенно отрезаны от еврейской массы, и влияние на нее перешло к элементам, выдвинувшим лозунг самостоятельной еврейской политики. Перед глазами польского общества возник целый ряд симптомов этого нового настроения. Прежде всего, варшавская жаргонная пресса, общий тираж которой победоносно соперничает с тиражом польской. Поляки увидели в этом, и совершенно справедливо, первый шаг к культурному самоудовлетворению, помимо польских источников. Многому научили поляков и выборы в Государственную Думу. Они увидели, что еврейское население, даже ассимиляторы, не подчиняясь настроениям, господствующим в польской среде, намечает для себя собственные политические пути. Собственно, исходным пунктом теперешнего антагонизма надо считать выборы в Первую Думу. Через год после того состоялись парламентские выборы в Галиции, обнаружившие на фоне всеобщего голосования ту же тенденцию, но с еще большей яркостью. 30 тысяч еврейских голосов были поданы за еврейских националистов. Это произвело впечатление и в царстве польском. И вот сначала Дмовский, а за ним теперь Немаевский, вынуждены были заявить ассимиляторам: «Вы оказались банкротами. Миф о поляках Моисеева закона так и остался мифом. Привести к нам еврейскую массу вы не в состоянии, и эта масса недвусмысленно провозглашает нечто для нас неожиданное и неслыханное, будто в Польше отныне две нации». Повторяю, нам вполне понятно, как тяжело на первых порах такое открытие, особенно потому, что горечь в данном случае осложняется болезненной национальной чувствительностью поляков. Но в сущности и в корне своем это лишь вариация того чувства, которое овладело европейским феодалом, когда он увидел, что на сцену выступил новый соискатель власти – буржуазия. Это чувство вообще свойственно всем властимущим или на нее претендующим, когда неожиданно является новый претендент. Это чувство само по себе не лишено красоты и трагизма, и можно очень красиво описать, как это больно и горько когда в старое заповедное дворянское гнездо, в вишневый сад, вторгается чумазый разночинец. Но когда из поэзии это чувство переносится на политику, получается просто гадость. Больно было и немцам Австрии видеть, как в империи, созданной их руками, рушится единовластие немецкой культуры, такой возвышенной, такой богатой, и на ее месте водружается мужицкая чешская речь. И самим полякам не впервой переживать разочарование этого рода. Полвека тому назад польские политики в Галиции еще уверяли, что русин в действительности не существует, а их просто изобрел наместник, граф Стадион, в пику полякам. И действительно, для многих поляков тогда притязание русин на самостоятельное национальное значение было неожиданностью. Но с такими неожиданностями и разочарованиями приходится рано или поздно примириться, как примиряются в конце концов чиновники с необходимостью народного представительства, аристократы с неизбежностью всеобщего избирательного права. Только это, если стоять на почве политической порядочности, только это и остается полякам – примириться. Против факта ничего нельзя поделать. Да, в Польше две нации, и города Польши, то есть очаги и вместилища местной культуры, принадлежат обеим нациям поровну. Одни будут этим огорчены, зато другие обрадованы. Одним покажется, что это новый чумазый лезет в вишневый сад. Зато другие увидят в этом торжество принципов демократии, равноценности человеческих пород. Каждый ощущает по-своему, но дело не в чувствах, а в факте. Польша есть страна поляков и евреев. Это факт, и фактом останется. Ничего нельзя иметь против того, что польские националисты скорбят по поводу этого факта. Скорбь естественна, и можно было бы надеяться, что, перестроив отношения сожительства на новых началах, народности нашли бы сносный модус вивенди. Но совершенно другим должно быть наше отношение к тому бунту против факта, который теперь с разных сторон поднят в Польше, и особенно к той неразборчивости в средствах, какая при этом проявляется. Во время выборов печатались летучие листки. «Родачи! Если от Варшавы пройдет еврей, поклянемся ничего не покупать у евреев». Конец цитаты. От Варшавы прошли юдофобы, но тем не менее проповедь экономического бойкота бесчинствует по всему краю, разоряя сотни еврейских семейств. Господин Немаевский идет дальше и прямо грозит погромом. Народовые демократы идут еще дальше. Погром – это все-таки самопомощь. А польское коло, отбросив церемонии, зовет на помощь самого москаля в лице реакционного большинства Госдумы. «Одна надежда на вас, отцы родные, октябристы и союзники, поддержите да не выдайте, не дайте евреям избирательного равноправия в польских городах». Помогите, братья-славяне, Бобринский и Пуришкевич, согнуть польского еврея тоже в бараний рог. Это уже не чувство, которое можно уважать. Это уже борьба, борьба, не стесняющаяся скверных средств, борьба с помощью угроз, подвохов и подножек. И евреев эта борьба ставит пред необходимостью перенести вопрос о польско-еврейских отношениях на другую почву и показать, что они еще тоже не сгнили. Господин Нуссбаум находит, что речь не смеет вмешиваться во внутренние дела Польши. Мнение это очень характерно для той психологии, ярким образцом которой является этот распространенный в Польше тип верного панского мошки, готового ко всяческим услугам. Во весь рост обрисовал его когда-то Шевченко четырьмя строчками. «Перед паном Хвёдором ходить мошко ходором, и задком, и передком, перед паном Хведерком. Повторяю, для психолога это выступление верного Мошки – клад. Но политически предъявленный им отвод – нелепость. Теперь всюду признано, что судьба национальных меньшинств не может быть всецело предоставлена произволу местного большинства. Права меньшинства должны гарантироваться и охраняться самим государством, и если государство еще не доросло до этой высоты, то долг охраны меньшинств падает на всероссийское общественное мнение. В эпоху Второй Думы, когда Колло внесло законопроект об автономии края, где ничего не говорилось о всеобщем избирательном праве, прогрессисты в Варшаве, помню, печатно настаивали, чтобы Дума сама вставила принцип всеобщего голосования, ибо де на польский сейм нельзя положиться, там будут верховодить народовцы, а они способны на всякие сюрпризы в этом отношении. То есть, иными словами, тогда прогрессисты звали москаля на помощь против народовцев, теперь народовцы зовут москаля на помощь против евреев. Словом, польские партии сами далеко не так щепетильны по части чужого вмешательства. И когда им это выгодно, апеллируют в Петербург не только к общественному мнению, но и к властям придержащим. Остается и евреям апеллировать. Конечно, не к властям, а к другой силе, с которой полякам следует очень и очень серьезно считаться, к передовому общественному мнению России и Европы. Я выше употребил слово «жестокий отпор». Здесь его надо повторить и подчеркнуть. Конечно, я далек, очень далек от переоценки еврейских сил. Но зато в Польше, кажется, никогда не отучатся от опасной привычки переоценивать польские силы. Полвека тому назад австрийский писатель Фишгоф дал польским политикам краткую характеристику, которая, кажется, недалека от истины. «Это величайшие сангвиники Европы. Им всегда кажется, что и Европа, и они сами вот-вот накануне великих событий». Конец цитаты. Это, по-видимому, у некоторых неизлечимо. Вот и теперь господин Дмовский печатно заявил, что нечего обращать внимание на голоса русской передовой печати. Господину Дмовскому, очевидно, кажется, что он уже накануне, и что можно уже плюнуть в колодезь. Это большая ошибка, и как бы не пришлось горько за нее каяться. Русская Польша далеко еще не накануне своего светлого дня, и не будет ей светлого дня, пока не расцветет одновременно и равномерно над всей Россией, пока не останется победа за теми, в чей колодезь советует плевать господин Дмовский. Ой, не торопитесь, панове, не плюйте в колодцы, ни в российские, ни в европейские. Еще тысячу раз вы испытаете на собственных гремычных плечах, что единственная ваша поддержка и опора в общественном мнении, что только оно, в конце концов, способно принести вам лучшие дни, и что лучше вам перенести еще 3 разгрома, чем потерять эту позицию. Этот ореол благородного мученичества в глазах передового мира, ибо если ее потеряете, потеряете высшее и важнейшее – надежду. На эту почву отныне переносится вопрос о польско-еврейских отношениях. Уж не взаправду ли поверили польские лидеры, что их дело в шляпе, что Польша отныне безразличен голос общественного мнения? Или не стоит на очереди в Познани экспроприация польских земель, в России выделение холмщины? Или в самом деле в Варшаве хотят добиться, чтобы как раз в этот момент польское имя стало притчей во языцах, синонимом насильничества, нетерпимости и гнета, и чтобы тысячеголосое эхо в ответ на стоны из Познани и холма грянуло «по делам»? Выше я оговорился, что апелляция со стороны евреев мыслима только по адресу общественного мнения, а не по адресу властей придержащих. Это при теперешней конъюнктуре ясно само собою. Но если не изменится нынешний курс польского общества, кто знает, чем еще это все может кончиться? Конечно, смешно было бы давать польскому еврейству издали какие-нибудь советы, и еще смешнее брать на себя, сидя вдали, неприсвоенную роль истолкователя его намерений. Но, наблюдая со стороны, нельзя не видеть, что польские шовинисты ведут опасную игру, создавая себе в крае такого влиятельного врага, ставя половину городского населения Польши, населения исконного, умного, энергичного, предприимчивого, экономически влиятельного, в безвыходное положение, когда неоткуда ждать помощи, кроме как извне. Русский национализм не всегда будет олицетворяться черною сотней с ее грубыми топорными приемами порабощения. Еще может народиться новое поколение русских политиков, более тонкое и хитрое, вооруженное не кулаком, а смекалкой и расчетом. И люди этого поколения могут еще обратить серьезное внимание на то, что в Польше есть 1,5 миллиона обиженных и раздраженных людей, на которых при умелом использовании можно опереться в интересах государственной централизации. Так давно действуют мадьяры с евреями Трансильвании. Да и в Польше многие, хотя больше молчаливо, уже предвидят возможность такой комбинации. Подумывают о ней, как видно из последних фактов, уже и некоторые думские русификаторы. Я лично хочу надеяться, что польское еврейство, если даже представится искушение, на такую комбинацию не пойдет. Но слаба человеческая натура пред искушением, и разумнее, гораздо разумнее поступает тот, кто не провоцирует отпора и не создает себе врагов под боком и в собственном доме. Хорошее дело мир между народами, и следовало бы публицистам проповедовать мир, а не борьбу. Но это хорошо до тех пор, пока нет на сцене явного желания сесть ближнему верхом на шею. Мода возить соседа на своей шее, глотать за трещины, ходить ходором перед паном Хвёдором тоже прошла. Сеющие ветер пожнут бурю. 1910 год. Конец четвертой секции.